Законы. Какие законы? Гитлер закон? Штрайхер закон? Судей евреев публично унижают, нас вешают на улицах. Сегодня утром мы услышали, что в Киле толпа убила еврея-адвоката. Мета снова обращается к моему отцу. Отто вам рассказал? 3-го дня Гуга пересадили в школе на еврейскую скамью. Ему измеряли голову кронциркулем, демонстрировали неполноценность грязных евреев. Она, по-видимому, слишком крепко прижала к себе Гуга. Мальчик крутится, и она отпускает его, поцеловав висок. Бабушка манит его к столу. Она держит тарелку с пирожным. «Бабушка, а почему они ругаются?» Она повязывает ему салфетку. «Не обращай внимания. Взрослые любят поработать языком до еды». «Это скоро прекратится», — говорит отец. «Должно прекратиться. Гинденбург...» «Да Гинденбург ничего не может». «Лично я...» Я отпиваю чай и чмокаю губами. «Ах, превосходно!» «Дарджилинг!» Ставлю чашку с блюдцем на стол и беру том Гёте. «Лично я ожидаю, что со дня на день объявит. Генерал фон такой-то взял бразды правления в свои руки. Это вопрос лишь времени». Я листаю книгу, словно отыскивая подходящую цитату. Взгляд Мэты полон презрения. Но она больше ничего не говорит. «Как я мог быть таким слепым, таким бессмысленно самодовольным? Конечно, я знаю, что такое немцы, но надо смотреть на вещи шире. Спорадические всплески антисемитизма — всего лишь проявление радости по случаю нацистской победы. Переходная фаза нового рейха — все уляжется, войдет в берега. Кто мы, если не немцы? Мы выросли на германской почве. Мы германцы до мозга костей. И ни в коем случае нельзя руководствоваться женскими фантазиями. У нас есть свои обязательства. И во все это я, несомненно, верил. Но мною двигали и другие, более властные побуждения. Примерно за неделю до неприличной сцены, которую устроила Мэтта в гостиную моих родителей, ко мне обратился мой старый школьный приятель, теперь редактор в «Израэлитише» Рундшау. В связи с паникой, охватившей еврейское население, уже предпринимались попытки объединить различные еврейские организации и выступить единым фронтом против террора. Я ни с какой фракцией не был связан. Я представлял собой некое неизвестное. Приятель хотел получить от меня цикл статей о текущем кризисе. На 3-й день бойкота я бросил в почтовый ящик первую статью. За ней последовали другие. Прежде чем все кончилось, я успел появиться и в «Юдише Volkszeitung», и в «КВ Вохененде», и в «Монатшафт дер Дойчен Ционистен», и в «Хебрейше Вельт», и в других, чьих названий я уже не помню. Словом, охватил весь спектр еврейских изданий. Вновь и вновь я убеждал евреев Германии быть стойкими. Трусость — бежать из Отечества только потому, что нас ожидает несколько трудных месяцев или даже лет. История немецких евреев учит, что мы должны ждать, «А ждать мы умеем», — писал я. «У нас есть основания гордиться нашим двойным наследием. Никто и ничто не лишит нас нашей германской сущности. Историей и судьбой мы навеки связаны с нашим возлюбленным Отечеством. По праву юридическому, моральному, религиозному наше место на германской почве». Такой ядовитый вздор я извергал на печатных страницах. А почему? Потому что у меня снова был читатель. Потому что тысячи людей по всей Германии пили это сладкое слабительное.